Часть седьмая. Затишье перед бурей. Come Before the Storm. Песня американской рок-группы Fall Out Boy. Следующее свидание один на один достается Энди. Вечером я переодеваюсь в майку и леггинсы и занимаюсь тем, что просто сижу в одиночестве. В течение дня продюсеры искали желающих поучаствовать в бесчисленных междусобойчиках, когда от 3 до 5 участниц собираются вместе и разговаривают на заданную продюсерами тему. Я предполагаю, что многие из этих междусобойчиков были обо мне, из-за чего мне удалось их избежать. Моя лодыжка все еще опухшая, и мне больно ходить, но я стараюсь как можно меньше хромать, чтобы никто не обвинил меня в притворстве. Одно хорошо. Ассистенты постоянно снабжают меня холодными компрессами. Сначала я выхожу посидеть у бассейна, но Шей, Аалия и Ханна, она состояла в сестринстве, пока училась в Оберне, и не упускает возможности напомнить всем и каждому, что ее брат играет в НФЛ. Выбираются туда же с бокалами вина в руках, поэтому я быстро скрываюсь в кухне. Ненадолго. Минут через 20 там появляется Прия с группой девочек, чтобы заснять их разговор. Я решаю уйти в спальню, хотя в доме все еще слишком шумно, чтобы я смогла уснуть, а еще у меня столько всего на уме, что голова кругом идет. Я подумывала над тем, чтобы записать часть своих спутанных мыслей в записную книжку, которую выдала мне Шарлотта перед началом съемок, но не стала рисковать. Всегда есть возможность, что мои записи найдет и прочитает кто-то из девочек или, хуже, из продюсеров. Будь у меня с собой что-нибудь почитать, я хоть отвлечься могла бы. Мои мысли кажутся отчаянно громкими, и мне не на что переключить внимание. Я поднимаюсь по лестнице и захожу в спальню. Там только Кендалл. Она сидит на своей кровати, ее волосы собраны в высокий хвост. «Ой, я могу уйти», — говорю я при виде нее, заходя в комнату, но она отмахивается. «Все в порядке», — говорит она. «Я не буду тебе мешать. Я скоро пойду спать». «Чем ты занимаешься?» — не могу не спросить я. Кендалл бросает в мою сторону скучающий взгляд. «Медитирую», — отвечает она. «Обычно я читаю перед сном, но здесь нельзя такое позволять, правда? У меня же тогда будет меньше времени на мысли о Маркусе». «Ага», — смеюсь я. «Пойди попробуй вежливо сказать. Ребят, Маркус — это замечательно, конечно, но моему мозгу нужно больше стимулов. Им нравится издеваться над настоящими женщинами, как мы», — мудро говорит Кендалл. «Девочки найдут, чем развлечься, но мы знаем, чего мы хотим на самом деле. Мы не будем ругаться, как дети малые, чтобы этого добиться». Я поднимаю бровь от того, как она списывает других женщин со счетов, но все равно киваю. «Кажется, это оливковая ветвь». «Ты ничего плохого вчера не сделала», — говорит она. «Тебе незачем чувствовать себя виноватой». «Но я все равно чувствую». Кендалл пожимает плечами. «Это шоу специально устроено, чтобы ты так себя чувствовала». «Ты, похоже, в этом разбираешься». Она усмехается. «Я изучила вопрос. Ни за что бы не пошла бы сюда, не вооружившись сначала всей доступной информацией. Мне нравится Маркус. Я хочу Маркуса. И я пришла его заполучить. Так что я подыграю, если от меня этого хотят, но и меры предосторожности приму тоже. С тобой разве иначе?» «Я пытаюсь», — отвечаю. «Иногда, и ты, наверное, этому не удивишься, я действительно всей душой хочу нравиться людям». «Не так уж удивительно», — говорит Кендалл. «Иначе ты с гордостью играла бы суку. У тебя неплохо получается». «Снисходительность — мой язык любви». «Подумаешь, ошиблась пару раз. Подлежись к продюсерам немного. Уверена, ты еще можешь получить хороший монтаж. Вот что самое важное, ты очень нравишься Маркусу». На миг я ощущаю предательское тепло в груди. Потом я оцениваю ситуацию и делаю вывод. У Кендалл все это выходит куда лучше, чем у меня. «Да», — говорю ей, — «ты права, наверное». «Ну, я спать», — говорит Кендалл, натягивая на глаза маску. «Некоторым нужно 8 часов каждую ночь, чтобы утром выглядеть красоткой». Она гасит лампу рядом со своей кроватью и забирается под одеяло, спиной ко мне. Я слежу за ней со смесью заинтересованности и беспокойства. Не знаю, что думать о Кендалл, потому что часть меня считает, что мы с ней похожи куда больше, чем любые другие две девочки в особняке. Но, возможно, это и делает ее настолько опасной. Кто-то стучится в комнату, и я иду открывать. Это Генри. Я выхожу в коридор и тихо закрываю за собой дверь. «Вот, твой лед», — говорит Генри, вручая мне замороженный хладоаккумулятор. Элоди была занята. Я сказал ей, что отнесу его тебе. «В смиренный ассистент ты решил податься? Осторожнее, а то я подумаю, что ты хотел со мной увидеться». «Просто выполняю свою работу», — отвечает он. «Улыбаюсь». «Работу, значит?» «Понятно. Как в тот раз, когда сказал мне пойти и накричать на девочку, у которой только что отец умер. Очень круто вышло». Он даже не отрицает, только плечами пожимает. «Что?» — говорю я. «Не станешь притворяться, что ничего не знал?» «Я буквально выполнял свою работу. Разговаривал с тобой. Ты сама принимаешь решение. Поздравляю, кстати». «Я думала, ты попытаешься показать меня с лучшей стороны», — говорю я, — «а не с худшей. Ты использовал мою просьбу против меня». Он вздыхает. «Нам просто нужен конфликт, Жак. Ничего личного». «Жак, он так легко это говорит». «Скоро все рассосется. Завтра случится новый скандал. Вот увидишь». Прислоняюсь к стене рядом с дверью. «Такой, значит, у вас сюжет?» «Ты одна из лидеров», — говорит он. «Маркус от тебя в восторге. Мы не собираемся тебя распинать. Нам это невыгодно». Я смотрю на него чуть дольше, чем должна бы. В общих чертах я ему верю. Но мне не дает покоя, как он плетет слова, обращая их в полуправды. Я все еще помню наш первый вечер. Он не хотел сюда возвращаться. Но мы оба здесь застряли, и он очень хорош в том, что делает. Я тоже могла бы в этом преуспеть. Но я и правда хочу помочь, поэтому вызвался принести тебе холодный компресс. Я заинтригованно наблюдаю, как он наклоняется ближе. Так близко, что мы вот-вот поцелуемся. На тебя нацелилась Кендалл. Отстраняюсь от него в удивлении. И что это, черт возьми, значит? Он пожимает плечами. Просто говорю, что услышал. Я быстро оглядываюсь. Вдруг кто подслушивает. Но мы с ней только что... Мне показалось, мы поладили. Он снова пожимает плечами. Кендалл умеет играть в игру. Иногда такие попадаются. Суперфанаты, которые знают, что делают. Ее кузина была на шоу 2 года назад. На твоем месте я был бы осторожнее и действовал по ситуации. «Ты ведь пытаешься сейчас меня против нее настроить, да?» Щурюсь я. Он чуть улыбается, скользя взглядом по моей одежде. «Не хочешь выпить пашоту?» Спрашивает он. «Что?» Я отстраняюсь. «В смысле, прямо сейчас?» «Очевидно», отвечает он. Его глаза, как закрытые двери. Темно-коричневые и до смешного непроницаемые. Я так часто гадаю, знает ли он сам еще, что взаправду, а что обман. Я вот не знаю. «Да», — говорю я, — «хочу выпить шот». «Встретимся у бассейна», — говорит он. «Я скажу девочкам, что этой ночью он нам для чего-то нужен». «Зачем?» — спрашиваю я. «Потому что я хочу посидеть с тобой без посторонних рядом», — легко отвечает он. Я не знала, что ему можно мне такое говорить. «Ладно». 10 минут, — говорит он, — «потом спускайся». Я делаю, что мне велено. Возвращаюсь в комнату к ухитрившейся каким-то невероятным образом заснуть, несмотря на весь шум, Кендалл. Я не сомневаюсь, что многие из девочек собираются пьянствовать допоздна, ведь завтра церемония исключения. Для нескольких из них это последний шанс. Захватив резинку для волос и завернув по пути в ванную, чтобы поправить макияж, я спускаюсь по лестнице, крадусь мимо вечеринки на кухне к задней двери и направляюсь к дальней стороне бассейна. Генри лежит на шезлонге. У него в руках бутылка виски. Я бледнею. «Ты что, споить меня хочешь?» — сухо интересуюсь я. «Ни за что», — говорит он. «Не больше 2 напитков, помнишь?» Нам всем регулярно напоминали об этом правиле. Его ввели 5 сезонов назад, чтобы защитить участников от самих себя. «Серьезно?» — спрашиваю, плюхаясь на шезлонг рядом, лицом к нему и обеими ногами на земле. «Не-а», — говорит он, И мы смеемся. К черту это все. Давай повеселимся сегодня. Считай, я так прошу прощения. Держи. Он ставит перед собой два стаканчика для шотов, наливает мне, потом себе. Наши пальцы соприкасаются, когда он передает мне стакан, и я стараюсь об этом не думать, но безуспешно. Мы чокаемся и выпиваем. Генри опускает свою рюмку на землю рядом с бутылкой виски, затем снимает гарнитуру и кладет напротив себя. Настолько очевидный жест, он хочет, чтобы я обратила на это внимание. Я с довольным вздохом откидываюсь на своем шезлонге, позволяя теплой лос-анджелесской ночи окутать себя. Меня взяли работать на единственную за то, как хорошо я пью шоты. Не верю. Говорю я, быстро глядя на него. Он улыбается. Я абсолютно серьезен. Ладно, заинтриговал. Почему? Им нужен был ассистент, чтобы пить наравне с участниками, пока те не напьются достаточно, чтобы высказать любую ужасную и или уморительную вещь, которую хотят от них продюсеры. И этим ассистентом оказался ты? Постарайся сдержать восторги, говорит он с напускным самодовольством. Когда я в первый раз встретил Джона, он сказал, что это еще за упившийся азиатский мальчик. А я посмотрел на него, пьяный в хлам, и ответил, я Хапа, козлина. Хапа – гавайская транслитерация английского half, половина, используется по отношению к людям смешанной расы. Конечно, это все было до введения правила двух напитков. Я хихикаю. Что за Джон? Ты не встречала Джона? Спрашивает он. Потом немного задумывается и отвечает. Хотя, наверное, немногие участники его знают. Джон Апперсон. Создатель скромного телешоу, в котором ты участвуешь. Я с ним встречусь? С интересом спрашиваю я. Наверное, отвечает Генри. Ты ему понравишься. Поднимаю бровь. В смысле? Генри выглядит, будто вот-вот рассмеется. Он любит горячих злых женщин. Я задумываюсь на минутку и киваю. Я согласна с таким определением. По тебе не скажешь, что ты так много можешь выпить. Ну, он грустно улыбается. Мне тогда было 23. Я очень любил алкоголь. А теперь? Теперь мне 35. Медленно говорит он. И я люблю алкоголь чуть меньше. Твою мать. 12 лет моей жизни. Какой твой любимый сезон? Спрашиваю я. Он обдумывает свой ответ, а я протягиваю ему свой стакан. Он наливает мне еще виски. Наверное, Лорен А? Это был мой третий сезон на шоу, незадолго до повышения. С первого дня было очевидно, что она выберет Рета, поэтому весь сезон был адовым. Но не знаю. Кажется, они счастливы вместе. Мне нравится чувствовать, что сделал что-то хорошее, понимаешь? Помог людям отыскать счастье. Я о таком знать не знаю. Да ладно тебе. Разве ты не пишешь любовные романы? Пожимаю плечами. Их никто не читает. В любом случае, ты романтик. Где-то в глубине души. Ты тоже. Эти слова повисают в тишине на минуту, а потом мы оба выпиваем. Рассказывай, чем на самом деле весь день занимаются продюсеры? Просто сидят и обдумывают, как бы поискуснее усложнить нам жизнь? Генри посмеивается. И именно так. Чем же тогда? Не знаю, говорит он. Просто следим за тем, что происходит. В каком вы состоянии психически? Что вы говорите о Маркусе и друг о друге? Наша задача – предоставить вам шанс показать, кто вы такие. Я оживленно наклоняюсь к нему. И кто же я такая? Спрашиваю. Он хитро улыбается. Ты – горящая спичка очень темной ночью. Я знаю, что в образность он решил поиграть специально ради меня. Так и начинаются лесные пожары. Значит, все верно, говорит он. Я понимаю, что мой ответ ему понравился. Что насчет Маркуса? Спрашиваю, пока Генри такой разговорчивый. Что он обо мне говорит? Выражение его лица на миг меняется так быстро, что я не уверена, не померещилось ли это мне. «Ладно тебе, Жак, не притворяйся дурочкой», — говорит он, «и теперь я уверена, что мне показалось. С такой легкостью слова срываются с его губ. Ты его главная фаворитка. Ему не верится, что такая, как ты, вообще пришла на это шоу». «Хм», — тяну я, «Если это правда, то мне это только на руку. Налей мне еще шот». Протягиваю стаканчик, и он выполняет мою просьбу. Залпом выпиваю. И все?» «Ну, ты должен мне такое говорить, чтобы я не потеряла интерес к этому дурацкому шоу». «Не, если бы ты ему не нравилась, я бы посоветовал тебе сделать какой-нибудь грандиозный жест, чтобы заполучить его внимание, иначе уйдешь домой». Смотрю, как он выпивает очередной шот. «Кажется, ты плохой человек», — говорю, протягивая ему стакан. Он снова его наполняет. «Ты тоже так считаешь?» «Маркус сказал, ты был его продюсером», — говорю я, внимательно ожидая реакции. Он непринужденно моргает. «Да». «И почему же ты больше не его продюсер?» Генри пожимает плечами. «Так уж иногда случается. Джанель хорошо управляется с главными героями в любом случае, и мы все равно всегда при деле». «Просто это немного странно, если ты знал его лучше всех. Маркус — парень сложный. Вот и все, что говорит Генри в ответ». «В каком смысле?» Он выпивает шот. «Это тебе предстоит узнать самостоятельно». «К этому моменту мы с ним уже пьяны, уверена. Сомневаюсь, что он так же хорошо держится, как в 23. Видит Бог, я уж точно сдала позиции». «Мы с Шейлин такие разные», — говорю я Генри. «Как может быть, чтобы мы обе нравились Маркусу?» «Тебе разве не надоело говорить о Маркусе?» — спрашивает Генри, откидываясь и глядя в небо. «Я думал, ты выше всего этого». «С тех пор, как я пришла сюда, все просто умоляют меня говорить о Маркусе», — говорю я. «На данном этапе это уже условный рефлекс». «Скорее всего, ты ему нравишься, потому что не похожа на Шейлин. Так часто выходит, когда финалисты становятся главными героями. Им отчаянно хочется чего-то нового, как после расставаний в реальной жизни, наверное». Шейлин — набожная девочка из маленького городка на Среднем Западе и ни к чему большему не стремится. Ты — интеллектуалка и развлекаешься тем, что говоришь гадости. «Тебе не нравится Шейлин?» «Считаешь, она мне не нравится, потому что она не злобная интеллектуалка?» — посмеивается он. «Что еще за нью-йоркские стереотипы? Я обожаю Шейлин». От слова «обожаю» меня прямо дрожь пробивает. Завидую женщине, которую даже не знаю, за то, что ее легко любить. Хотела бы я быть такой, долгое время об этом мечтала. Но я — это я. Тут Генри прав. Я не очень-то прижилась в Нью-Йорке, признаюсь я. Наверное, потому что я романтик. «Правда?» — спрашивает он, удивленно поднимая брови. «Окажется, прямо твоя атмосфера». Я мрачно усмехаюсь. Мне тоже казалось. От внезапного интереса он даже садится прямо. Что же тогда случилось? Мы встречаемся взглядами, и я снова подставляю ему стакан. Он наливает мне виски, не церемонясь, и я выпиваю. Расскажу свою историю, если поделишься своей. Справедливо, говорит он и тоже пьет. Почему ты так не любишь свою работу? Спрашиваю я. Он оглядывается на дверь особняка и на то, что за ней скрывается. «Здесь о таком говорить нельзя. Да и сложно все это, мое прошлое». Он качает головой, отмахиваясь от мыслей. «Некоторые вещи лучше закопать поглубже, иначе они тебя живьем сожрут». Он наливает себе еще один шот, не дожидаясь меня. «Я не то чтобы не люблю ее на самом деле». Работу эту. Не знаю. Мне нравятся концовки. Потому что чувствуешь, что хотя ты использовал в процессе нечестные средства, все равно добрался до цели. Помог двум людям найти любовь. Он смотрит на меня и моргает, как в замедленной съемке. Потому что, когда все заканчивается, я могу проспать 3 дня кряду. Я смеюсь и переворачиваюсь на бок. Смотрю на него. Я переехала в Нью-Йорк, когда продала рукопись. За большие деньги. Прямо очень большие. Значит, все буквально было по-серьезки. Делаю пальцы пистолетиками, направляя на него. Смешно. Наверное, я тогда воображала, что стала типа художником мирового масштаба, понимаешь? Как будто была творческой, независимо мыслящей девчонкой с юга. Но мне там было не место. Очевидно же, что судьба ведет меня в Нью-Йорк к великим свершениям, где я стану частью чертовой богемы, но в то же время, может быть, и золотой молодежи заодно, и буду летом ездить в Хэмптонс или еще куда. Я хотела не просто быть богатой и красивой, я хотела быть и важной тоже, как мне обещали. А мне обещали. Моя книга казалась мне знаком, что я на верном пути и вот-вот найду свое место в жизни. «Бойся своих желаний», — предполагает Генри. «И да, и нет, я задумываюсь». У меня всегда было такое, не знаю, желание вписаться, но при этом выделяться. Как только я себя не ломала, чтобы стать тем, кем хотела быть, кем-то, кто был бы похож на ту, кем другим хотелось бы стать. Шот. Я подставляю ему стакан, он наливает. Мне казалось, я сделаю себе имя на новом месте, там, где это имеет значение. Но когда я там оказалась, я кое-что осознала. Сколько бы я ни менялась, чтобы впечатлить окружающих, я не особенная и никогда не была особенной. «Понимаю», — говорит он тихо, с неожиданной открытостью и уязвимостью. Я поворачиваюсь к нему ближе. На самом деле, даже до Нью-Йорка я слишком много пила и спала со слишком многими. Просто в Нью-Йорке... Это ощущалось иначе, и пустота была куда более очевидной. Я потратила весь гонорар на попытки стать той, кем хотела себя видеть. Жила одна, в односпальной квартире, ходила по самым дорогим ресторанам, брала такси, чтобы проехать 3 квартала. Жила как дурочка, потому что думала, что так стану истинной обитательницей Нью-Йорка. Мои книги провалились, и бездна стала поглощать мою душу, пока я не сбежала от нее домой, от нее и от пустого банковского счета, и от всего, чем стала и чем всегда была. «Помню», — рассказываю Генри, — «я выходила одна из бара как-то ночью, кажется, в среду. Днем было невозможно жарко и влажно, наверное, даже дождь прошел. Я была на каблуках, потому что хотела быть такой женщиной, которая надевает каблуки, чтобы упиться до зеленых чертей в городе вечером в среду. Дошла до дома, хотя с каждым шагом натирала ногу все больше и больше, и вместо того, чтобы подняться, рухнула на землю у входа. У меня случилась паническая атака, даже до квартиры не дошла, потому что у меня больше ничего не осталось. Я была одинока, в депрессии, и я знала, что со мной что-то не так. Это произошло через несколько месяцев после того, как серию моих книг отменили. Я ни разу даже не плакала, не подавала вида. Но одна ночь в Нью-Йорке разорвала меня в клочья. «Тебе не обязательно мне это рассказывать», — говорит Генри, как будто пытаясь защитить меня от меня же. «Или от себя?» Наклоняя голову. «Разве ты не хочешь, чтобы я рассказывала тебе всякое?» — спрашиваю я. «Мне нравится делиться с ним этим. Но об этом я молчу. Мы слишком долго смотрим друг другу в глаза, а потом он снова обращается ко мне тем самым вкрадчивым голосом, подтверждая, клянясь. Да. И тогда я вернулась домой, — говорю я. Вернулась и подала заявку на участие в единственной. Предположительно, по причине глубочайших психических проблем, вызванных переменами и чувством неуравновешенности. Закрываю глаза на минуту, наслаждаясь чувством полнейшего опьянения, чувством, что ничего не важно. Помнишь, как мы встретились с Генри? Мы оба ходим по острию ножа, оба все думаем, не озвучит ли это другой, но молчим. Это наша тайна... На веки веков. Аминь. «Да», — отвечает он на таинственном, нам одним известном языке. Я ничего не говорю, просто снова сажусь на шезлонги, опускаю ноги на землю и смотрю на Генри. Пододвигаюсь ближе, протягиваю к нему руку. Думаю, что сейчас прикоснусь к нему так же легко, как он касается других. Он наклоняется ко мне и останавливает ладонью. Когда мне почти удается, потом слезает с шезлонга и поднимается на ноги. Помогает мне тоже подняться. Мы так близки. Я хочу этого всем телом, чтобы ко мне прикоснулись, и с такого расстояния его взгляд обдает меня жаром. «Нет», — говорит он, почти не раскрывая губ. В кустах за бассейном прячется оператор. Я оборачиваюсь с горящим лицом и замечаю характерный красный огонек. «Ты спланировал?» — спрашиваю, стараясь говорить как можно тише и не показывать, насколько зла. «Нет, клянусь», — говорит он, — «я только заметил его минут 5 назад». Даю этой мысли пронестись по мне волной. Рука, которой он помог мне подняться, все еще маячит в дюймах от моей кожи. Он легко мог бы меня коснуться, если бы кто-то из нас был достаточно глуп или пьян для этого. В тех немногих кадрах, которые попадают в эфир, почти не слышно, что я говорю, но команда любезно добавляет субтитры, чтобы всем все было ясно. Я показываю оператору средний палец, отступаю как можно дальше от Генри и возвращаюсь в особняк. Эксклюзивное интервью с Гаем Дэнсоном. steveistheone.com. Сегодня мы подготовили для вас кое-что сочное. Интервью с бывшим Жаклин Мэттис, который связался с нами несколько недель назад. Спасибо, что согласился на интервью, Гай. Гай. Не за что, Стив. steveistheone.com. Давай, расскажи немного о том, как познакомился с Жак. Гай. Мы с Жак учились вместе в старшей школе и встречались несколько месяцев. Потом начался колледж, и мы вроде как потеряли связь. steveistheone.com. Можешь рассказать, какой она была тогда? Гай. Запросто. Не думаю, что это кого-то удивит, но Жак была довольно суровой, думала только об оценках и о том, что она лучшая в классе. Она не всегда вливалась в компанию. Жак ко всему подходила очень серьезно. И знаешь, я заметил, многие на единственной рассказывают, что их травили в школе. Жак тоже дразнили, но ей было все равно. Вот каким человеком она была. steveistheone.com. Интересно. Так и напрашивается мысль, не переняла ли она такое поведение отчасти. Согласись, типа, если посмотреть, как она газлайтит некоторых из участниц, картинка легко складывается. Она была подростком, молчаливо переносившим страдания, а теперь вымещает свой опыт на других, чтобы получить обратно контроль. Новая перспектива открывается, хотя ее поведение это не оправдывает. Гай. «Нет, разумеется, нет. Но я все равно не уверен, что ее это так уж волновало». steveistheone.com. «Хм, может, у нее просто нарциссизм? Не хочу разбрасываться диагнозами, конечно». «Гай, конечно. Но это, по мне, ближе к правде». steveistheone.com. «Можешь рассказать поподробнее, каково было встречаться с Жак?» «Гай, если честно...» Жак к свиданиям подходила так же, как и ко всему прочему, эффективно. Она вносила это в свое расписание, и тогда ты имел к ней доступ. steveistheone.com. Как думаешь, она вообще умеет любить? Гай. Меня она точно не любила. Думаю, она просто решила, что ей будет выгодно со мной встречаться, вот и все. Она все время где-то витала мыслями. steveistheone.com. Вы остались друзьями, когда расстались? Гай. Насколько с ней вообще можно было дружить? Она была слишком зациклена на колледже, на том, чтобы оставить в прошлом родной город. Правда, я слышал, с тех пор она стала немного помягче. Если взглянуть на ее страницы в соцсетях, она теперь косит под одну из парней. steveistheone.com. Значит, она сбежала из родного города, а теперь всем рассказывает, как его любит? Очень в ее духе. Гай. Да, мы дома здорово над этим посмеялись. Она дождаться не могла как бы сбежать, но теперь поет совсем другую песенку, а? steveistheone.com. Большое спасибо, что уделил нам время, Гай. Хочешь еще что-то добавить? Гай. Ага. Я оставлю свои ссылки внизу, если кому-то хочется посмотреть больше контента про Жак. А еще я предлагаю эксклюзивы за платную подписку на мой канал в Twitch.